Глава 12. Джексон сидел в неосвещенном салоне такси, держа в руках малышку. Все-таки странная штука жизнь. Всегда женщины играют первую скрипку. Если бы он тогда не встретил Тельму на автобусной остановке, то наверняка его или Флипа уже не было бы в живых. А без Элен Адель, певички из клуба, он не познакомился бы с тюрьмой, а был бы сейчас крупной шишкой в сверкающей сфере шоу-бизнеса. Любой ресторан или клуб, мимо которого он сейчас проезжал, принял бы его с распростертыми объятиями. А сейчас он даже не может выйти в бар и позволить себе сэндвич или рюмку виски. В этом тоже виновата женщина, Ольга. Джексон кисло улыбнулся, когда водитель отодвинул стекло, отделяющее переднее сиденье от задних. Он ехал уже в четвертом такси после того, как вылез из хлеборезки, точнее, хлебовозки. «Ну, парень...» «А, попал в переделку?» «Почему ты так решил?» «Мне почему-то кажется, что нас преследует черный кадиллак». «Правда? Может, мне попытаться скинуть его с хвоста?» Джексон дал ему точно такой же совет, какой уже давал другим таксистам. «Бесполезно. Можешь не тратить зря усилий». С одной стороны, он действительно считал, что от таких спецов, как Дэйв Брей, не уйти, а с другой стороны, теперь он и сам не хотел от них отрываться. Стало уже темно, и он хотел сделать еще одну последнюю попытку. Она могла удастся, а могла и закончиться провалом. «Окей», — сказал шофер, — «тебе виднее». «А мне что, продолжать делать круги?» «Нет», — решительно сказал Джексон, — «давай в Дернборн и остановись там у лучшего отеля». Шофер повернул в северном направлении. Джексон схватил покупки, которые он сделал, пока менял такси. Дешевую бритву и лезвие, чистую рубашку, галстук, несколько сигар и последний выпуск газет. Правда, он не знал, удастся ли ему их прочитать. Джексон посмотрел в заднее стекло. После того, как они выползли из ряда, он отчетливо видел огни Кадиллака, которые отделяли от них 3-4 машины. Джексон с удовольствием отметил, что при такой тряске рука у монаха здорово разболится. Шофер остановил машину перед отелем, над которым сияли неоновые буквы «Plaza Arms». «Подойдет?» Джексон поднял глаза. Это был маленький отель, вероятно, не предназначенный для длительного пребывания в нем, но производивший неплохое впечатление. Он сложил все свои покупки в дешевый чемодан, тоже новое приобретение, и поправил капюшон на личике Ольги. «Годится», — буркнул он. Расплатившись с шофером, он направился в холл. Некоторые посетители подняли головы, но затем равнодушно вернулись к своим газетам. Джексон поставил свой чемоданчик перед стойкой администратора. «Я хотел бы снять номер с ванной, но недорогой». Девушка-администратор бросила взгляд голубых глаз на Ольгу, которую он держал на руках. Хотела что-то сказать, но не решилась. «Хорошо, сэр, но только на одну ночь. У меня имеется номер за $6». «Согласен». Джексон заполнил регистрационную карточку так же, как и раньше. Девушка подняла брови, но ничего не сказала. В отеле, где часто останавливались весьма странные люди, научились не задавать лишних вопросов. Она отложила карточку, выдала ключ и показала на лифт. «Номер на третьем этаже. Лифт работает автоматически». Он взял свой чемодан и улыбнулся девушке. «Благодарю, мисс». Войдя в лифт, он поставил чемодан и взглянул на освещенную улицу. Дэйв Брей буквально вдавил радиатор в стекло вращающейся двери. Джексон закрыл дверь лифта и нажал кнопку третьего этажа. Возможно, он успеет побриться, но вот на чтение газет времени может не хватить. Номер находился в конце длинного коридора, и его окна выходили во двор. Джексон уложил свою маленькую смелую спутницу на софу и захлопнул за собой дверь. Как приятно избавиться от этой проклятой щетины! Он захватил чемодан в ванную и включил свет. Расческу разыскать он не смог, но это было и не столь важно, поскольку в Стейтвилле всех стригли под ежик. Джексон вытащил из кармана револьвер и положил его на полку. Надо сказать, что его никто не узнал, кроме первого таксиста. Девушка-администратор в холле и остальные, вероятно, приняли его за чужестранца или шизика. Он пустил горячую воду, снял рубашку и побрился. «Никто не хочет умирать», — подумал он, «но если уж придется, то лучше это сделать чистым и бритым». Выбравшись из ванны, он надел свежую рубашку и галстук, потом натянул куртку, сунул в карман револьвер, включил свет и взялся за газеты. Газеты пестрели броскими заголовками о его персоне, и хотя они не исчезли с первой полосы, но все-таки перекочевали вниз газетного листа. Все вытеснила новая ежегодная женитьба Филмера Пирса. Фотомонтаж изображал пожилого плейбоя в окружении его восьми предыдущих жен. Читатели получили фото и его новой жены, переснятые, видимо, с другого снимка. Элнс Виллер, новая законная спутница старикана, была тусклой блондинкой с пустой улыбкой. Подпись к фотографии называла ее танцовщицей, но Джексон ее не знал. Эванс никогда подолгу не держал исполнительниц песен и танцев. Кроме того, одним надоедала ночная жизнь, другие выскакивали замуж. Некоторые связывали свою жизнь со стариками, имеющими в банке крупный счет. Он аккуратно свернул газету и сунул ее в карман. В этот момент чей-то энергичный кулак забарабанил в дверь его номера. «Спроси, кто там?» — попросил он Ольгу. «Кто там?» — раздался детский голосок. «Ты отлично это знаешь, Харт!» — ответил монах. «Открывай и поживей!» «Чтобы вы меня прикончили? Нет уж, большое спасибо!» «Уходите вы, злые дядьки!» — добавила Ольга. «Я знаю, кто вы такие. Это вы сделали Тельме больно!» Из-за двери раздалось рявканье монаха. «Ломайте дверь, ребята! У меня к нему должок, а потом быстро назад!» Тяжелый удар потряс дверь, и она затрещала. В комнату ввалился молодой мужчина, которого Джексон не знал. Его сопровождали монах и Брей. Джексон опустил правую руку в карман. Брей замер. «Осторожно, ребята!» Лицо монаха посерело от боли. «Ну и что? Нас же трое!» Он бросил жесткий взгляд на Джексона. «Когда я возьмусь за этого типа, он сразу разучится улыбаться». «Что с твоей рукой, Джек?» — дружелюбно осведомился Харт. «Надеюсь, ничего серьезного». «Он спятил», — бросил Брей. «Только сумасшедший может целый день кататься на такси, чтобы нам было удобнее наблюдать за ним». Монах показал глазами на маленькую фигурку на софе. «Возьми девочку, Брей, а ты, Харт, поедешь с нами в клуб. С тобой жаждет побеседовать Флип». «Отлично, давно мечтал о такой чести». Брей подошел к Софе и взял девочку на руки. Откинув капюшон, он с изумлением уставился в стеклянные глаза плюшевого зайчика. Затем выругался так, что задрожали стекла. «Постыдись», — заявил заяц тонким голоском. «Нельзя говорить такие грубые слова, падла!» Брей бросил зайца, словно он его укусил. Лицо монаха посерело еще больше. «Ты что, Джексон, и на виселице намерен отпускать свои шуточки?» Его тонкие губы стали еще тоньше, почти не выделялись на его лице. «Ты куда дел девчонку? Мы же наблюдали за тобой целый день. Говори быстро, где Ольга?» Джексон вынул сигару изо рта. «Ах, вот чего захотел!» Ствол его оружия угрожающе торчал из-под ткани. «Но ведь меня ждут в клубе. Так поедем же, господи! Или желаете, чтобы вас пристрелили здесь, на месте, вы, детоубийцы?» Брей сделал движение, собираясь подобраться к кобуре, но опустил руки, словно они ему не повиновались. «Он это серьезно!» — выдавил он. Джексон вновь сунул в рот сигару. «В этом вы можете быть абсолютно уверены», — заявил он.